Славянское звездное небо. Боги небесной сферы. Древние славяне наделяли небесные светила, звезды и планеты божественной силой и поклонялись им, надеясь получить помощь. Как и люди во всех частях света, они обращали свой взор на небеса, искали и находили там знаки судьбы, предсказания будущего, угрозы и предупреждения. Ярило, зори, Венера, полудница, месяц, солнце красное, ночницы. Ярило, ярило, ярило, славянский мифологический и ритуальный персонаж, связанный с плодородием и сексуальной энергией. Это персонификация летнего праздника. Имя Ярилы — корень яр, ярый, яровой. Происходит от древнерусского слова «весна». Делали Ярилу в виде куклы, которую украшали и носили по селу с песнями. Чучелу приделывали увеличенные признаки мужского пола, что служило поводом для неприличных шуток. В конце обряда Ярилу зарывали в землю. Ярило — это не до конца развитый образ умирающего и воскресающего бога. Иногда вместо куклы Ярилом выступал парень. Есть описание. Юноша в бумажном колпаке, украшенном бубенцами, лентами и цветами, с набеленным и нарумяненным лицом, изображавшим собой Ярила. Иногда Ярила изображала девушка, одетая в белую рубаху. В правой руке она держала череп, в левой — ржаные колосья. На голове девушки был букет полевых цветов. Девушку сажали на белого коня и так возили по селу. Гуляния Ярилки сопровождались плясками, играми, песнями, которые продолжались всю ночь вокруг костров. Часто они носили сексуальную окраску. Волочился Ярило по всему свету, поле жито родил, людям детей плодил, а где он ногою, там жито копою, а куда он взглянет, там колос зацветает. Некоторые славянские племена называли этого бога Яромиром, и он символизировал страсть, неудержимую энергию и весну. Порой Ярила считали незаконнорожденным сыном Велеса. Ярила олицетворял весеннее тепло и искренние чувства. Ярила в славянской мифологии бог солнца и весеннего тепла, молодости и плотских удовольствий. Он любит всех женщин, радуя их теплом весеннего солнца и искренними чувствами. Поэтому и Ярило, и Яромир, как правило, изображались в виде пригожих молодых людей, которые являются мечтой всех девушек, земных и небесных. Зори. Время, когда солнце садилось за горизонт, считалось у славян опасным. Люди в это время молились, чтобы утром солнце вернулось на свое место. На закате не спали и будили младенцев, потому что это сулило скорую смерть. Заговоры произносили на утреннюю или вечернюю зарю. Утром обращались лицом на восток, вечером — на запад. В заговорах упоминается время, когда солнце окрасило горизонт, но месяц и звезды еще видны на небе. «Восстану я, раб, имя рек, на заре, на утренней, на восходе солнышка, на закате месяца и на покрытии звезд». В заговорах к зорям обращались по имени. Вечернюю звали Маремьяной, утреннюю — Марией. В новгородской Хлудовской псалтыре конца XIII века, исторический музей в Москве, древнерусский художник нарисовал миниатюру на тему «Молящийся всю ночь Исайя». Он изобразил двух женщин. Одна из них — огненно-красная, возле нее надпись Зоря утренняя держит в правой руке красное солнце в виде кольца. В ее левой руке лежащий на плече факел, оканчивающийся ящичком, от которого идет светло-зеленая полоса, переходящая затем в темно-зеленую. Полоса эта заканчивается в правой руке другой женщины, зеленого цвета. Возле нее надпись «Зоря вечерняя». Из складок ее левого рукава выглядывает птица. В фольклоре утренняя заря обычно называется ясной, а вечерняя — темной. По поверью, солнце к вечеру темнеет от созерцания человеческих грехов, а ночью умывается в море и утром поднимается чистым и ясным. О том, что утренняя заря светлее вечерней, сказано в белорусской песне. «Вечерняя заря ясна, световая утренняя я еще ясней». И в русской песне «Ложилась я спать в темную вечернюю зорю, вставала я в красную утреннюю зорю». В заговорах тоже упоминались две зари. «Умоюсь я в утреннюю зорю утренней росою и очерчу себя безымянным пальцем и скажу: гой, еси ты, заря утренняя, и ты, заря вечерняя, поди ты на мою рожь, дабы она росла, как лес высока, как дуб толста». Утренняя заря выносит по утрам солнце из подземного мира. В русской пословице сказано: «Без утренней зорюшки солнышко не взойдет». В белорусском заговоре тоже говорится об этом. «Сегодня утром заря занялась, она встретила солнце на пороге неба, взяла в руки золотые ключи, отперла дубовую дверь, шелковый полог подняла, выпустила солнышко в небо, осветила дорогу». По цвету зари на Руси гадали о будущем. В слове о полку Игореве кровавый восход предвещает русскому войску поражение, а в сказании о Мамаевом побоище ночное видение огненных зорь, наоборот, является знамением грядущей победы. Венера. Венера — денница или вечерница, вечерка. Славяне считали Венеру не одной, а двумя звездами. Утренние названия — зарица, зорница, зареница, зорька, утренняя звезда. Есть еще звериные названия — волчья звезда. В южных регионах России Венеру называли Чигирь-звезда. Полудница. Полудница — персонификация полдня в качестве опасного для человека времени в русской и западнославянской мифологии. Она наследница солярного, солнечного божества. Ее образ связан с солнечным ударом, который мог произойти, если человек работает на жаре. Полудницу можно встретить в гороховом или ржаном поле. Это высокая, красивая девушка, одетая в белые одежды, закрывающие тело. В руках у нее раскаленная сковорода и коса, которые косят, а не волосы. Или железный крюк, по русским поверьям. Раскаленной сковородой, символом солнца, полудница может накрыть поле и этим погубить его. Полудница к людям настроена враждебно. Когда она в поле, то способна покалечить или убить любого. Но сперва она пристает к человеку с вопросами. Надо непрерывно отвечать, пока полудница не исчезнет. Про любопытного человека так и говорят. Расспрашивает, как полудница. Месяц. Месяц почитался у славян как ночное божество. От языческого обожествления месяца осталась примета: если видишь рождающийся молодой месяц, надо перекреститься. Тогда весь месяц будет сопутствовать удача. Женой месяца считалось солнце. Солнце у славян было женского рода. Их детьми звезды. Люди наделяли светило человеческими чертами. Говорилось, месяц родился, зори смотрят. Есть версия, что сказка «Колобок» — это про месяц. Полная луна проходит через зодиакальные созвездия, которые отщипывают от нее по кусочку, пока полностью не съедает. Вепрь, лебедь, ворон, медведь, волк, лиса — именно так могли бы называть созвездия у древних славян. К месяцу обращались в народных заговорах, чтобы получить богатство и здоровье. «Дай, Господи, молодому месяцу золотые рога на добрые дела». Но у месяца есть и обратная сторона. Лунный свет считался у славян недобрым, особенно для беременных женщин и младенцев. У белорусов некоторые болезни объяснялись тем, что месяц засветил ребенка. Во время новолуния верили, что месяц освещает загробный мир и видит мертвецов. Заговор от зубной боли. «Месяц молод, где ты был? За Сиванской горой. Что там видел? Видел мертвое тело. У мертвого зубы не шумят, не гремят, не болят. И вот у раба имя. Не шумели, не гремели, не болели бы зубы». У древних славян были свои названия лунных фаз. Новолуние называлось межи, молодой серп, новец. Первая четверть — новый перекрой. Фаза около 10 дней — подполонь. Полнолуние — полонь. Фаза около 17 дней — ущерб. Последняя четверть — ветхий перекрой. Старый серп — ветох. Солнце красное. Славяне раньше представляли солнце как мужчиной, так и женщиной. Не случайно девушек на выданье сравнивали с красным солнышком. В сказке оно живет там, где земля сходится с небом, имеет мать и сестер, похищает жену у людей. В другой сказке мужик выдает дочерей за месяца, солнце и ворона Вороновича. В апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» язычниками называют тех, которые богами называли солнце и месяц, землю и воду, зверей и гадов, кто в жестокосердии своем дал богам имена, как людям. На солнце молились, с почитанием солнца связано много примет и запретов. Нельзя становиться спиной к солнцу даже во время работы, нельзя плевать в сторону солнца, нельзя показывать на него пальцем, иначе выколешь ему глаз. После захода солнца не давали никому ничего, особенно огня, чтобы благополучие не ушло из дома. Ночницы. Ночницы, криксы, плаксы — еще одни духи женского пола, связанные с временем суток и тоже недружелюбно относящиеся к людям. Ночницы нападали на детей, мешали им спать. В результате дети заливались всю ночь криком. Ночницы — длинноволосые женщины с когтями на руках. Они одеты в черное. От ночниц славяне защищались при помощи оберегов. Под подушку или в колыбель клали ножницы, иглу или топор. Когда ребенок начинал кричать, его клали в подол, встряхивали перед зажженным огнем и произносили заговор. «Темная ночка ночниц породила, малому дитяти муки наробила. Ясное солнышко день начинает, ночниц прогоняет, денниц, дзяниц насылает, боль унимает. Шух в печь, шух в печь!» Заговоры на сон. «Заря ты, зоренька, красная ясная, утренняя Дарья, вечерняя Настасья, унеси бессонницу-полуношницу у рабы Божьей имя. Полуношница, полуношница, не дикуйся над моим детем, а дикуйся в синем море над серым камнем». Заря, зареница, красная девица, возьми свои ночницы от раба младенца имя. Отдай сон, дрему, доброе здоровье. Большая медведица. Медведь со временем вытеснил другое, более раннее культовое животное — лося. Изначально созвездие Большая медведица называлось лось, сахатый. У названия лось архаичные корни. Олень, как и лось, — древние жертвенные животные. С ними связан культ двух богинь — матери и дочери рожаниц, которые рожают лосей и оленей. По легенде, 8 сентября, когда крестьяне устраивали рожаничную трапезу, из леса выходила самка лося, оленя, с детенышем. Детеныша закалывали, а самку отпускали. Но как-то убили обоих, то ли от голода, то ли от жадности. С тех пор лоси не приходили. Их заменили домашним скотом, который убивали для трапезы и поедали. Жрать — это есть жертву. Можно представить себе миф, как после убийства самки и детеныша рожаницы забрали их на небо, и те стали двумя созвездиями — лося и лосенка. Другие названия большой медведицы — ковш, воз, повозка. В Белоруссии известны названия конь, конь с возом, воз с медведем. Из более поздних названий — ильин, воз, что сразу же навевает на мысли о связи с Перуном, тогда как медвежий воз — на связь с Велесом. Полярная звезда называлась гвоздем или колом в силу своей неподвижности на небе. Есть сведения, что полярная звезда также называлась стожарами. Считалось, что остальные звезды вращаются вокруг нее, как накидывают сено вокруг шеста. Стожары — сто плюс жары. Жары — звезды, то есть стожары — яркая звезда, а потому название применялось не к одной звезде или созвездию. Стожары — центральный столб стога, вокруг которого кругами наваливается сено. Другие названия полярной звезды — северная звезда, полярка, полночная звезда. Самая древняя из них — полночная. По созвездию определяли время после захода солнца. Уже воз перевернулся, скоро рассвет. На великий же день волосыни и кола в зорю вошли, а лось головой встал на восток. Афанасий Никитин. Путешествие за три моря. В других источниках указано, что звезда Алькор, расположенная рядом с большой медведицей, ассоциировалась с собакой, прикованной к этой повозке. Каждую ночь она грызет цепь по стромке, чтобы сорваться с привязи, на которую ее посадили загадочные кузнецы. Когда это произойдет, наступит конец света. Но пока она не успевает перегрызть привязь, потому что на рассвете, мучимая жаждой, бежит к колодцу, чтобы напиться, наступает день, и цепь срастается. Млечный путь. Раньше на Руси Млечный путь назывался «Диких гусей дорога», «Птичий путь», «Гусиная дорога» и соотносился с мифом о птицах, переносящих человеческие души в Ирий. Еще одно название — «Дорога духов». Оно тоже подтверждает, что Млечный путь считался дорогой в рай. С осенне-весенней миграцией перелетных птиц птичьи названия Млечного пути тоже соотносятся. В северном полушарии Млечный путь сложно увидеть между ноябрем и февралем, а потому у древних славян существовал миф о небесных овцах Перуна, которых похитил Велес. Борьба между богами заканчивалась победой Перуна и овцы возвращались на небо. Созвездие Ориона. Один вариант названия созвездия Ориона был «Девичьи зори», которое Афанасьев объяснил так. «У нас же есть предание о трех вещих сестрах, которым после их кончины досталось весь век гореть тремя звездами возле Млечного Пути. На дороге, ведущей в Царство Небесное, звезды эти называются «Девичьи зори». Есть легенда о появлении девичьих зорь на небе. Жили в одном доме три сестры. Жили самостоятельно, сами домом управляли, сами пахали, хлеб продавали. Ходили к ним сваты, перед ними ворота распахивались, двери отворялись. Но как зайдут в дом? Никого. Будто мором всех выкосило. Выйдут сваты, на улице посмотрят, а у окна три сестры сидят. Придут одну кудель на всех. В предании прослеживается связь сестер с богинями судьбы. К тому же сестры обладают чудесными свойствами. Их дом находится в ином мире, потому сестры невидимы простым людям, и причинить вред им невозможно. Потом сестры умерли. Рассыпался в прах забор, изба обратилась в щепки, а на небе зажглись три звезды. Название «Девичьи зори» вытеснило более древнее восприятие Ориона в качестве небесного охотника вследствие матриархальной революции. Оно связывает путь человеческих душ в загробный мир с вещими сестрами, бывшими изначально богинями. Возможно, богини эти — рожаницы и макош, определяющие судьбу человека. В созвездии Ориона славяне обращали внимание на три центральные звезды — пояс Ориона, три плуга, грабли и косцы, что говорит о земледельческом характере этого образа. Название косцы — косари — указывает, что пояс Ориона становится видимым примерно тогда, когда пора выходить на утреннюю косьбу в конце лета. Телец. В основной части созвездия Тельца древние славяне видели небесный плуг или саху — чипиги. Рукоятка плуга. В новогодних колядках сохранилась загадка. Чей это плужок раньше всех вышел? В зимние ночи небесный плуг появляется на востоке неба, а затем прокладывает борозду через все небо. Плеяды. По современной классификации плеяды являются частью Тельца. Для предков это было отдельное созвездие. Ранее созвездие плеяды тоже называлось по-другому. Волосыни, волоса, волосожары, стожары. Название волосыни соотносят с волосом, Велесом. Вероятно, это звездное воплощение скотьего бога. Плеяды, которые были видны только зимой, символизировали перерыв в земледельческой деятельности. Есть и обратная связь. Когда плеяды уходят с горизонта, пора выводить скот в поле. Другие названия. Гнездо. Грудка, кочка, курица с цыплятами, птичье гнездо, осье гнездо, уточье гнездо, уточка, лапоть, улей, решето. Коли звездисто и стожар, иди смело на медведя. Владимир Даль. Плеяды связаны с образом медведя, воплощением Велеса. Существуют народные поверья, связанные с созвездием Сахары, искаженное Стожары. Этот этнографический отрывок записан Сахаровым. Они думают, что это созвездие благоприятствует охотникам отыскивать зверей и что медведи живут под его защитой. За воровство и кражу Сахары наводят сон на медведей на всю зиму. Когда сахары глядят на землю, Тогда медведи бывают смирны и не нападают на человека. Основываясь на это предание, охотники пускаются в лес только при появлении сахар. Именно ранней весной плеяды уходят за горизонт, когда медведи просыпаются от зимней спячки и крайне агрессивны.